Ну и, попутно, я также повышал их сплоченность. Хватит, пожалуйста. Чуть ли не плакал один из парней после отражения первых трех стрел. Эй, вы же гордые викинги, воины, ведите себя достойно. И даже после, продолжая путь к Геймсборо, я периодически совершал различные маневры, усложняя путь, но позволяя викингам снова стать лучше. Все за борт, учимся плавать в броне. Но, я посмотрел на парня, подавшего голос, и тот первым бросил весло и бросился с корабля в воду. Когда ярл дает команду в бою, вы не должны обсуждать его приказ, а уж тем более, игнорировать его. Приказы командира в бою всегда исполняются беспрекословно. Торфин, это уже слишком, воскликнула Ильва. Я покосился на нее. Вы мне еще спасибо скажете. Это основы военного дела, дисциплина превыше всего, а это именно то, чего вам не достает. Ярл, да мы все уже поняли. Прости, это хорошо, что вы осознали свои слабости. Но я ведь не наказываю вас, я помогаю вам стать лучше. А теперь, высаживаемся и тащим драккар дальше по суше. Боги, помилуйте. В общем, к тому моменту, когда мы добрались до цели, мои люди просто отключали критическое мышление, когда слышали мой голос, и сразу же выполняли любые команды. С одной стороны, хорошая работа. Но с другой, появилось ощущение, что я немного перестарался. И даже удивительно, что со всеми этими импровизированными флешмобами, мы прибыли в Геймсборо раньше принца Старкелем. Кнут должен был сообщить о своем приближении через гонца, но, тем не менее, возникали некоторые проблемы с моим появлением в ставке короля свина. Меня встретило несколько драккаров, полные вооруженных команд, и не похоже, чтобы нас собирались просто так пущать дальше. Ты, Торфин колдун, что ты здесь делаешь? Надо же, меня узнали. Возможно, даже по виду корабля. Эй, принц Кнут уже прибыл сюда. Что? Тебе что-то известно о принце? Мы разделились, значит, я приплыл раньше. Он нанял меня. Врешь. Принца захватили в плен. А ну плыви отсюда. Не понял, ты меня обвиняешь во лжи. Если ты не брехун, а ну пойдем выйдем, на берег, сразимся. Чтобы какая-то шавка подзаборная меня лгуном обзывала. Забери свои слова назад, балабол, и я не стану забирать твою голову. Ты такой храбрый, потому что тебя викинги трахают, да. Закрой рот, колдун поганый. Ильва как-то неуверенно отвернулась. Ярл, может, не надо их провоцировать. С сомнением выдал Ари. Они же меня тогда уважать не будут. Изобразил я искреннее недоумение. Эй, заглот, идем биться. Да я тебя на части разрублю, выродок. Отлично, покажи, что ты не только языком работать умеешь. У викинга от негодования аж лицо покраснело. Стиснув зубы, он направил свой корабль к нам. Тебя вызываю, Торфин колдун. Эй, это я тебя уже вызвал, за то, что ты клевещешь на меня, хотя сам слабак последний. Тебе сейчас покажу. Покажи. Наши корабли поравнялись, и викинги выстроили мостки. Рагнар, сын Олафа, клянусь, я убью тебя. Он яростно кричал, брызгая слюной и потряхивая топором. В левую руку воин взял щит и выступил на мой корабль. За ним вышло несколько людей, но они не биться пришли, а скорее, как противовес моим людям. При виде же самого Рагнара, у которого из-под шлема торчали рыжие локоны, мне на ум сама собой приходился трактирная песенка нордов. Хах, напялил на себя все это железо и думаешь, стал неуязвимым как Сигурд? Ты вообще двигаться в этом можешь, дурак? Я же тебя выпотрошу, как рыбу. Что блажишь ты, что врешь? С меня довольно, сейчас ты умрешь. Протянул я, выступив ему навстречу. Только и успел он рот открыть. Ни щитом прикрыться, ни отступить, он просто не успел. Слишком быстрый удар сабли просто отсек его голову от тела. Уберите это. Отступив, я протянул руку. Анна выбежала ко мне, передав мне тряпку, которой я и очистил меч от крови. Благодарю. Ты убил Рагнара, ублюдок. Эй, это был честный поединок, перед лицом богов я чист. Или ты решил обвинить меня в чем-то? Я всегда готов доказать свою правоту мечом. Да чтоб тебя, никто больше драться со мной не хотел. И, соответственно, во вранье меня никто обвинять уже не решался. А значит, им пришлось принять мои слова о том, что я наемник принца Кнуда. Впрочем, с королем я не встречался. Не похоже, чтобы тот вообще решил уделить мне хоть какое-то время. И, время, до прибытия принца, я потратил на то, чтобы обустроиться здесь получше. Ну и продолжил тренировки своих людей, хотя, уже без фанатизма. Слава богам, он успокоился. С облегчением выдохнула Ильва. Теперь нависла. Но, мы же на суше. Сказал, нависла. И поплыли. Впрочем, это не было чем-то новым. Мои люди уже умели плавать по суше. За таким занятием нас и нашел принц, прибывший в ставку короля, вместе с Таркелем. Они удивленно смотрели, как мои люди тащат на себе драккар. И выглядело это впечатляюще, учитывая, что их было слишком мало для такого груза. Просто зачарованные вещи делали их несколько сильнее. Ну а еще Хильда проявила смекалочку и предложила использовать канаты для того, чтобы тащить корабль было удобнее. Но ведь Ярл приказал. Разумная инициатива похвальна. Кивнул я, приступайте. И, вздохнув с облегчением, они продолжили плавание по равнинам. Что здесь происходит? Недоумевал Кнут. Просто тренировка. Хватит. Крикнул он моим людям. Прекращайте. А те, вместо того, чтобы остановиться, натурально побежали подальше от принца. С кораблем на плечах. Вот молодцы. Гордо кивнул я. Дисциплина. Ха-ха-ха. Таркелю явно понравилась эта картина. Кстати, что насчет моей задачи? Зима скоро закончится, но пока, что от меня требуется? Принц нахмурился. Весьма иронично, что обсуждать подобное вот так сходу, было лучшим решением. Потому что сейчас рядом не было посторонних. Твоя магия может лишить жизни человека, незаметно. Спросил Кнут. Я удивленно изогнул бровь, попутно кинув взгляд на Таркеля. Его устраивает такое решение принца. Мне казалось, ты хочешь потребовать свое и вызвать отца на бой, разве нет? Принц отрицательно покачал головой. Мои цели простираются дальше. Как и ты, я желаю процветания и безопасности своей стране. Хмм, боишься, что открытое противостояние расколет датские кланы? Да, ну, ты в курсе, что за такие методы тебе закроют путь в Вальхаллу? Принц посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Да, ты же христианин, вспомнил я, дело не в этом. Если Бог предложит мне место в раю, я скажу ему, пусть идет к дьяволу. Я построю свой рай на земле. Ау, вот оно что. Что насчет тебя, Торфин? Спросил Таркель. Тебя не пугают такие методы? Нет, меня удивляет, как спокойно к этому относишься ты. Таркель почесал затылок. Сомневаюсь, хмуро заключил он. Но, я следую за принцем. Я вижу, что им движет не трусость и хочу увидеть, к чему это приведет. Отлично. Тогда, я не буду убивать короля. Смотрю в глаза Кнуда. Я сделаю так, что ты сам сможешь это сделать. Как тебе? Тот удивленно моргнул. Но, почему? Это вовсе не потому, что меня злит то, что ты смеешь приказывать моим людям. Вовсе нет. Я просто хочу помочь тебе стать лучше. Если мужчина выносит приговор, он должен иметь смелость привести его в исполнение. Я прошу у тебя прощения за это, Торфин. Потупился Кнут. Же сказал, что не злюсь, зачем просить прощения? Искренне улыбнулся я. Хе-ха-ха, Торфин, твоя злопамятность достойна попасть в легенды, заявил Таркель. Но ты правильно сказал. Так, что ты сделаешь? Решил уточнить принц. Как ты хочешь, чтобы он умер? Убийца, что перережет ему горло во сне. Яд в вине. Остановка сердца. Остановка сердца. Выбрал он. Тогда, придешь к моему драккару вечером, мне нужно подготовить все необходимое. Принц кивнул, и на этом мы разошлись. Мне же было нужно зачаровать несколько предметов правильным образом. В любом случае, уже ближе к вечеру все было готово, и когда появился принц, скрывающийся под темным плащом, я вручил ему два колдовских предмета. Это кольцо незаметности. Когда ты наденешь его, то станешь почти невидим, а людям будет сложнее просто обратить на тебя внимание. Для этого, собственно, я совместил чары скрытности и невидимости. Вторым же предметом, что я вручил принцу, была небольшая колба с прозрачной бесцветной жидкостью. Это яд, вызывает парализацию всего тела, спустя пару секунд, после приема. Если сразу же после отравления жертве не поможет чародей, то она умрет от остановки сердца. Его не обязательно принимать внутрь, достаточно вылить на кожу. Благодаря кольцу ты сможешь сделать это в любое время, убив свина как на пиру, так и в постели. Принц с осторожностью взял колбу. Да, будь осторожней с ним, лучше возьми еще вот это. Я дал ему еще одно кольцо. Оно защитит тебя самого от яда. Ну, просто вдруг у тебя руки из задницы растут, и ты сам себя обольешь. Ладно, цареубийца, иди, совершай государственный переворот. Кольца потом можешь оставить себе. Спасибо, кивнул он. Я ведь помогаю тебе не просто так. Я отрабатываю наш договор. Понимаю, но я все равно благодарен тебе, Торфин. Ну позже, тем же вечером, я присутствовал в свите Кнуда на приеме, где Свен старательно демонстрировал радость от того, что к нему вернулся сын. Таркель безупречно играл Таркеля, набивая брюхо разными кушаньями и запивая все это добро вином. В общем, он искренне наслаждался своим положением. Я сидел за столом рядом с ним и Асгиром. Рядом же со мной сидела Ильва, на которую недоуменно косились некоторые присутствующие. Викингам было странно видеть женщину здесь, среди ярлов. Тем не менее, пока никто не спешил возмущаться на этот счет, мое сердце наполняется радостью, когда я вижу тебя здесь, рядом с собой, сын. Улыбался король Свен. Ну да, а скоро твое сердце остановится. Вообще, что касается короля, меня даже несколько удивил его облик. Я ожидал, что король будет, ну, не таким уродливым. В смысле, тут мало кто из ярлов вообще может красотой похвастаться, но Свен, это уже какой-то совершенно новый уровень. Его лицо было просто усыпано угрями и изуродовано обвисшими морщинами. Когда же он открывал рот, сразу напоминал о том, что происходит от Харальда Синезубова. И на воина он уже не особо похож. Дело даже не в лишнем весе, просто, король прямо-таки создавал впечатление дряблости и слабости, когда он вообще последний раз держал в руках меч. Тем не менее, один только стальной взгляд Свена как-то все это нивелировал. Несмотря на это впечатление дряблости, за ним чувствовалась огромная сила и непоколебимая власть. «Тоже рад вернуться к тебе, папа», — ответил принц. И, все же, то, как эти двое смотрели друг на друга, они оба прекрасно понимают царящую между ними ложь. Принц и король, скорее, играют на публику. Свен уже понял, что сын задумал убить его, просто лишь поговорив с ним и взглянув в глаза Кнуда. «Ты не только вернулся, но и привел к нам Таркеля с его воинами», — заметил король. «Хотя и потерял часть армии, но тебе пришлось столкнуться с могущественным противником. Я горд твоим успехом, сын, и ты получишь заслуженную награду. Я дарую тебе землю. Да, кстати, когда я уже обосновался тут, оказалось, что война, как бы, и закончена уже. Король Этрельд бежал, а знатные лорды Англии признали Свена своим новым правителем. Он уже был королем Дании и Англии, и собирался в скором времени прибыть в Йорк для официального закрепления статуса. Ну да, так, бытовая мелочь, о которой я узнал уже в Гейнсборо. И теперь король щедро раздавал новые земли своим верным последователям. Меня, вроде как, тоже наградили, да, спросил Таркель. Нет, нахмурился Асгир. Тебя разделили с принцем. Подаренные вам земли слишком далеко друг от друга. Впрочем, это было уже не так уж и важно. И, кстати, в этот раз про меня не забыли. Торфин колдун, взглянул на меня король Свен, когда я вышел к нему. Точнее, меня вызвали. Почему он не кланяется? Это неуважение королю. Ты не клялся в верности моему сыну, значит, ты просто наемник. Все верно, киваю. Мне не нужна награда, большая, чем была обговорена контрактом. Все же, я выражаю признательность тебе за то, что ты помог вернуть моего сына. Да, учитывая, что это я и ловил его для англичан, это было весьма иронично. Как и то, что до Гейнсборо мы добирались раздельно. Полагаю, 30 фунтов серебра, достойная награда. Ко мне вынесли небольшой сундук с серебром. Благодарю. Вежливо кланяюсь, но не слишком низко. Действительно, было бы неуместно кланяться королю, который не является моим королем. Я ведь даже не его подданный. А значит, большее будет уже не проявлением уважения, а собственным унижением. Да как он смеет? Вы уже достали. Я покосился на весьма упитанного ярла. Хватит шептаться, как крысы. Если у кого есть, что сказать, пусть выйдет и говорит прямо. Ей. Поджал губы Таркель. Сейчас что-то будет. Он еще кулачки подобрал, словно восторженная школьница, в ожидании выступления кей-поперов. Собственно, даже король был удивлен моей выходкой и как-то даже растерялся. Ты, наглый сопляк, кем ты себя возомнил, чтобы так общаться с королем? Ваше Величество. Перевел взгляд на короля. Ваш подданный оскорбил меня. Вы будете лично биться в поединке, как его хозяин, или отдадите мне его голову». Натурально опешил крикливый ярл. Все присутствующие также впечатлено притихли, и даже сам король взглянул на меня с удивлением. Я же всем своим видом демонстрировал абсолютную уверенность в своей способности зарубить любого, кто выйдет против меня, будь то король или кто-то еще. Меня вполне удовлетворит, если вы отрежете ему язык. Но я предпочел бы лично сразиться с этим отбросом. Ваше Величество, позвольте, я не могу терпеть подобного хамства со стороны этого выродка. Позвольте мне ответить на его вызов. Позволяю. Хмуро кивнул король. Отлично. Ты слишком медленный, придурок. Развернулся я к своему противнику. Тот даже не успел выскочить из-за стола и схватиться за оружие. Я успел раньше метнуть в него кинжал, лезвие которого пробило голову викинга. Уже лишенное всякой воли тело потеряло равновесие и завалилось назад, рухнув со скамьи на пол. Это было не по чести. Он даже не успел взять в руки оружие. Как ты посмел? Его вина, оружие должно быть всегда у воина под рукой. Развожу руками. Похоже, эта туша уже и забыла, что значит быть воином. И какая разница, что он не взял в руки оружие. Его не призвали бы в Вальхаллу даже в качестве чучела, на котором Эйнхерии могли бы отрабатывать удары. Ты, мерзавец. Но, я готов сразиться с каждым, кто решится бросить мне вызов. Искренне улыбаюсь присутствующим ярлам. Выходите же, я отправлю вас навстречу богам. Никто выходить не спешил. Мне было достаточно презрительно бросить трусы, чтобы сразу появились желающие. Но нагнетать обстановку еще сильнее я не стал. Этого было достаточно. И у такого моего поведения была еще одна причина. Помимо того, что я старался придерживаться репутации гордого воина, который не станет терпеть оскорблений ни от кого. После такого представления уже никто не сможет обвинить меня в том, что я своим колдовством убил короля. Ну, может, кто-то и сможет обвинить, но, серьезно, такой отморозок, скорее, вызвал бы короля на поединок и сразу бы его зарубил, имей такое желание. Ну, вот и хорошо, кивнул я, конфликт был решен, а уже следующим утром, король мертв, я расслабленно проходился по лагерю викингов, наблюдая суету среди воинов, ошеломленных новостью. Похоже, Кнут справился со своей задачей. Глава 21. Входя в медовый зал, я смотрел на фигуру Кнуда, что встал перед троном, надев на себя корону своего отца. В какой-то мере этот поступок удивил присутствующих. От старого трусливого принца такого никто не ожидал. «Смерть моего отца – несчастье», – произнес он. Но, сейчас не время расслабляться, услышав о смерти короля, английские войска создадут сопротивление. Я не позволю начаться хаосу и поэтому беру на себя ответственность за управление армией и всей Англией. И, он выглядел достаточно властно. Вдобавок, за его спиной стоял Таркель. Вообще, как ранее мои собственные люди практически слушались этого командного тона, так и сейчас, знатные викинги, собравшиеся в медовом зале, спешили преклонить колено перед новым королем. В этот момент они даже не столько думали о перспективах, сколько поддались его властной харизме, признав право Кнуда властвовать над ними. «Ваше Величество, а что со смертью короля Свина?» Его сердце остановилось, пока он отдыхал в постели. «Такое случается, что если это было колдовство?» Говоря это, один из ярлов прямо-таки с вызовом посмотрел на меня. «Все видели, как этот колдун проявлял неуважение к вашему отцу. Эй!» – громко воскликнул я. «Если есть вопросы ко мне, задавайте их мне в лицо, я ведь стою перед вами, и я всегда готов доказать свою честь в бою. Ну да, если бы Торфин хотел убить короля, он бы вызвал его на поединок», — демонстративно хмыкнул Таркель. Действительно, многие ярлы начали согласно кивать, мол, так бы этот колдун и поступил, он же совсем псих, ну его, связываться еще с этим отморозком. И, на этом активные действия моей группы фактически закончились. Еще около недели Кнут решал различные вопросы в Гейнсборо. Были похороны короля, подготовка армии к выступлению весной. А вот я больше готовился к возвращению домой. «Ярл, мы ведь больше не будем воевать, зачем продолжать эти тренировки? Нам еще добраться до Исландии надо, а моря полны опасностей. К тому же, вы должны быть готовы, что страшные захватчики придут к нам домой и попытаются отнять наши богатства. Но у нас нет богатств». «Как это нет?» Я подошел к льве и поднял ее забрало. «Смотрите, разве эта красота не богатство?» — которая стоит защищать. И у вас тоже есть сестры и матери. Эй, а что насчет ваших трофеев? Вы забыли о них. Теперь вы богатые викинги. Ну, да, значит, поплыли. По снегу. Снег это замерзшая вода. И вообще, че вы разнылись, как дети. Похоже, тренировки стали слишком мягкими, раз вы так расслабились. Тогда, меняем задачу. Боги. Вы будете плыть под обстрелом противника. Через какое-то время парни уже тащили драккар под массированным обстрелом. Хотя, стрелы были без боевых наконечников, но точные попадания могли даже покалечить. Лучники Таркеля согласились помочь в нашей тренировке, да им тоже будет неплохо потренировать меткость. Кивнул я. Раз. Взяли. Кричал Ари. Ничего себе, они бегут. Впечатлено выдал командир лучников. То. В общем, до самого отплытия мы неплохо проводили время. Ну а после отплытия мы столкнулись с парой кораблей. Эти викинги решили напасть на нас, даже не столько ради трофеев, сколько ради славы. И оказались разбиты в рекордно быстрые сроки. А наш склад трофеев пополнился. Но уже после выхода в Северное море мы не сталкивались с какими-то новыми приключениями. Снова, перед отплытием дальше, мы ненадолго остановились в Норвегии. И тут мои люди продали часть своих трофеев. Просто, чтобы разменять кучу однотипных вещей на деньги. Кто-то хотел приобрести что-то домой. Красивые одежды, которые не нашлось среди трофеев. Или инструменты. Хотя, в трофеях есть различные инструменты, но чего-то могло не хватать. Ну а кто-то хотел приобрести раба. Парни прямо дышали завистью, глядя на моих милашек. Теперь же им вполне хватало средств для подобных покупок. Задержались мы тут на пару дней. И, как раз, я решил опробовать свое недавнее приобретение. Подождите. Смущенно запищала Анна. Я зажал ее за драккаром, что стоял на берегу. Сейчас рядом не было других людей, помимо нас. Ну а нос корабля был достаточно массивен, чтобы скрыть нас от возможных наблюдателей со стороны. Ты просто очаровательна. Протянул я, наклонившись к девушке. И поцеловал ее губы, прекратив вялое сопротивление. И, собственно, само это сопротивление было скорее формальным. Я чувствовал, как она тянется ко мне в этот момент. Просто она не хотела, чтобы я посчитал ее, скажем так, слишком доступной. Это ведь грех, возбужденно прошептала девушка, когда наш поцелуй прервался. Тогда зачем Бог сделал это настолько приятным? И наши губы снова соединились в поцелуе. Но, в этот раз я действовал более настойчиво, попутно исследуя тело девушки. Непривычная к ласке девушка начала трепетно постановать. Подавшись вперед, она прижалась к моему телу, желая расширить масштаб наших прикосновений. Тем не менее, это был скорее инстинктивный порыв. Девушка была сильно смущена и несколько зажата, очень пассивно в поцелуе, где мой язык игрался с ее язычком. И, все же, она была в восторге. Прекратив поцелуй, я слегка отстранился, наслаждаясь прелестным видом ее смущенного лица. Все же, милая мордашка, это одна из тех черт, которые меня в ней заинтересовали. Доверься мне, я сделаю так, что тебе будет очень приятно. Она слегка приоткрыла рот, чтобы я мог снова впиться в ее губы поцелуем. Только растянув этот момент еще немного, обласкав девушку и убедившись, что она полностью готова к продолжению, я воплотил свою навязчивую идею. С тех пор, как забрал Анну, мне так и хотелось где-нибудь ее вот так припереть к стенке и задрать ее платье. И, развернув девушку, я поднял ее подол, закинув его на спину девушки. Также и нижнее белье, представляющее собой подобие той же юбки. И никаких тебе трусиков. Анна глубоко вздохнула, когда я с удовольствием потискал ее задницу. После чего, уже не став тянуть время больше, приспустил свои штаны и пристроился к ее аккуратной щелочке, прикрытой небольшим пушком. Ха-ха-ха. Я довольно легко вошел во влажную узкую дырочку Анны. Но, я был достаточно аккуратен, когда обнаружил тонкую преграду, что слишком уж легко порвалась от легкого усилия. Девушка прикусила губу, заглушая стон, в котором было скорее больше удивления, чем боли. Тем не менее, я все равно подготовился и провел ладонью по лобку девушки. Магический символ на моей руке задействовал заклинание исцеления. И после я продолжил двигаться уже более активно. Аха! Девушка глубоко вздыхала, стараясь сдерживать стоны. Она чуть приподнялась, выпрямляя ноги и подмахивая тазом, в ответ на мои толчки. Мне же было так хорошо в ее тесном и теплом влагалище, что вскоре я уже едва мог сдерживаться и, с очередным толчком, я излил накопившееся возбуждение прямо внутрь нее. Но, на этом я не остановился, лишь замедлив темп, наслаждаясь импульсами оргазма, но, продолжая толчки, с большими интервалами, но сами толчки стали более грубыми и мощными. Наши гениталии влажно хлюпали от телесных соков. И, еще немного, тело девушки напряглось сильнее в моих руках, я чувствовал, как сжалась ее киска. Приглушенно застонала девушка. К этому моменту я и сам достиг того, что кончил второй раз внутрь Анны. Хах, смотрю, тебе понравилось. Я развернул девушку лицом к себе, прижав ее спиной к кораблю. Да-да, голос Анны дрогнул. Она пыталась отвернуться. В этот момент ей было очень стыдно встречаться со мной взглядами. Но, я же просто получал огромное удовольствие, наслаждаясь ее смущением. И, поддев подбородок девушки, поворачиваю ее лицо к себе, заглядывая в ее глаза, и вскоре снова вставляю свой член в ее влагалище, подхватив ее бедро и прижав к себе ногу партнерши, примкнув к ее телу своим, снова начинаю двигать тазом. Это были уже не толчки, а, скорее, плавное скольжение вперед-назад, которое все так же издавало эротичные звуки, наклонившись же, целую шею девушки, заставляя ее издать впечатленный стон. Я продолжал наслаждаться ее телом еще довольно долго, наполняя ее внутренности снова и снова. Девушка же совсем разомлела, где-то после пятого оргазма стала совершенно пассивной, будучи полностью удовлетворенной. Но, зато, она была очень послушной и даже не думала отказывать мне, когда я попросил ее поработать своим ротиком. Присев на колени, он неуверенно начал облизывать мой член. Подсказывая ей, я добился чуть большей техничности. Но, тем не менее, я был не так уж и привередлив, ее ласки было достаточно, чтобы заставить меня кончить еще несколько раз. И, также я с удовольствием кончил в ее горло, после чего решил залить спермой ее прекрасное личико. «Ты хорошо постаралась, Анна. Теперь я буду требовать твоей ласки». Девушка смущенно опустила голову. Наигравшись с ней, я помог ей ополоснуться, да и сам почистился тоже. И, собственно, как я и сказал девушке, с тех пор я чаще пользовался ее прелестями для своего удовольствия, или же развлекался с Хильдой. Приятное разнообразие. Парни из моей команды решили последовать моему примеру, покупая себе симпатичных рабынь. Хотя, не все. Ари, например, обошелся без подобного приобретения, и его мотивы были совершенно ясны. Он был куда сильнее заинтересован в моей сестре и хотел выглядеть для нее лучше. Другое дело, что сама Ильва никакого интереса к парню не проявляла. В любом случае, я не думал, что это должно меня касаться, пока перед самым отплытием он не обратился прямо ко мне. «Ярл, я хочу просить у тебя, отдать Ильву за меня». Он несколько сбился из-за неловкости. Я удивленно изогнул бровь, и вспомнил, что, как бы, сейчас я глава семьи и подобные вопросы как раз на мне. Конечно, мнение самой девушки играет важную роль, но решает, все равно, глава рода. Я помню, что отец был доброжелателен к этому парню и, в целом, не возражал, если бы Ари сошелся с Ильвой. Меня подобный исход также устраивал. Хотя, некая часть меня, конечно, хотела оставить любимую старшую сестренку исключительно для себя. Я привык к тому, что мы довольно близки и не хотел отдавать сестру другому мужчине. Тем не менее, Ари неплохой парень и был бы хорошей парой Ильве, если бы она сама была в этом заинтересована. Также понятно, почему сам Ари заговорил со мной об этом только сейчас. Теперь, когда у него во владении были трофеи и некоторые средства, он уже был довольно состоятельным викингом. Так уж сложилось, что не принято с пустыми руками свататься. И, подразумевалось, что большая часть его трофеев, если не вообще все, пойдет в качестве таких откупных. Хотя, по тем же традициям, я также буду обязан снарядить сестру приданым. Ох, Ари, я не против, если вы сойдетесь, но желание Ильвы для меня важнее. Если она тоже хочет этого, хорошо. Если нет, то нет. Понимаю, кивнул парень. И, после он обратился уже к самой Ильве. Что, хочешь на мне жениться? Ее выражение было просто непробиваемым. Она не выглядела удивленной, скорее, казалось, что подобное обращение ее больше утомляет. Ярл дал свое согласие, говорил Ари. Что, «Погоди-ка», нахмурившись, Ильва просто бросила парня там, где он стоял, и отправилась искать меня. «Торфин, меня натурально схватили за ворот и оттащили в сторону. Что это значит? Решил меня замуж выдать? Моя твоя не понимать. Ари сказал, что ты уже подтвердил наш брак. И, вообще-то, я сказал, что выбирать будешь ты, и если тебе самой хочется замуж, я возражать не стану. Развожу руками. Ау. Вот-вот, а ты устроила тут представление». Я разочарованно покачал головой. «Какой же ты еще ребенок, сестренка? Молчи!» — буркнула она. Хотела еще что-то добавить, предполагаю, пригрозить мне ущемлением ушей, но передумала, вспомнив, что я, как бы, глава семьи и могу ее выпороть. «В общем, похоже, Ари обломается, верно?» — кивнула Ильва. «Ну, препятствовать твоему семейному счастью в мои планы не входит, но, в какой-то мере я даже рад». «В какой это мере?» — скептически протянула девушка. «В той, в которой ты пока еще остаешься моей любимой сестренкой», — лукаво протянул я, прихватив ее за талию. «Не хочу тебя никому отдавать». Фыркнув, Ильва отстранилась, выскользнув из моих рук. Но легкий румянец скрыть она не смогла. Подобные жесты все еще несколько смущают ее. Вообще, в походе это практически не проявлялось, но до этого, дома, все еще были нередки случаи, когда мы спали вместе. Хотя, казалось бы, мы оба уже не в том возрасте, когда это допустимо, даже для брата и сестры. Но, так уж сложилось, что мы слишком к этому привыкли, и не очень-то хотели отвыкать. Я также вполне допускаю, что она игнорирует женихов именно из-за привязанности ко мне. Ладно, вздохнув, я отстранился от девушки. Нужно отдохнуть, завтра отправляемся в путь. В этот раз мы не стали задерживаться на Фарерских островах. Само же плавание до Исландии заняло чуть больше недели, хотя, мы не так уж и торопились. Просто, мой корабль сам по себе очень быстр. Также нам попалось по пути несколько льдин, которые могли бы затормозить продвижение, если бы не огнемет. Мы отомстили за отца и вернулись с добычей. Я чувствую, что это было плодотворное путешествие. Вздохнул я, глядя на море. Да, согласилась сестра. Было интересно, но, чувствую, мне хватило приключений. Я только кивнул. Вскоре мы уже прибыли к знакомому пирсу. И хоть нас не было практически целый год, в нашей родной деревне за это время вообще ничего не изменилось. По мере же того, как мы приближались, на берегу собирались люди, родители уплывших парней, а также наша с Ильвой мама. И Ханна тоже вышла встречать нас. Успела соскучиться по маме. Спрашиваю девушку. «Нет, ну, может немного», — слегка смущенно буркнула она. «Хах, ладно, идем». Прибыв, мы спустили мостки на пирс и сошли с корабля. Мы вернулись. О, это напомнило мне мое прошлое возвращение. В порыве чувств Хельга бросилась обнимать нас с Ильвой. В других семьях встреча с отпрысками проходила куда более спокойно. «Ну, наша мама несколько болезненно переживает расставание. И после моей пропажи в детстве она сильно переживала, когда мы уплыли на целый год. Корабль я потом вытащу на берег, пока он остался на пристани. Ну и мы с командой разошлись, как только я раздал все трофеи. Наша семья уединилась в нашем доме. И, после этого путешествия я вдруг осознал, что после ремонта этот дом стал даже роскошнее, чем медовый зал короля викингов, который использовал Свен в Гейнсборо. Ну, это была не напыщенная роскошь, а, скорее, функциональная, выражающаяся через комфорт, который может обеспечить это жилище. Да, познакомитесь, это Хильда и Анна, теперь они тоже с нами. Ты купил новых рабов? — подняла брови мама. Только Хильду. Анну я нашел в Англии, ей было некуда идти, и я предложил ей служить мне. Сама девушка смущенно потупила глазки и опустила взгляд, помяв в руках свое платье. Она хорошая девочка. Ну, еще пара рук нам не помешает. Вздохнула Хельга. «Эй, надо ведь будет подготовить новые комнаты», — осенило меня. «Но, этим займусь позже, а пока, кровати у нас достаточно большие, чтобы на одной могло спать несколько человек. И, так уж и быть, я могу потесниться и предложить место в моей постели паре девчонок, а может и всем трем, вместе с Ханной. Вот такой я добродетельный человек, все думаю о том, как помочь людям. Господин, у вас такой большой дом». Впечатлено разглядывала наше поместье Анна. «Ну да, я вроде говорил уже это. Также я осмотрел теплицы, обнаружив, что там все в порядке. Ханна и Хельга хорошо за ней присматривали, пока нас с сестрой не было. Другое дело, что теперь у нас было столько овощей, сколько мы и вместе с новенькими за всю зиму не скушаем. Кому продадим излишки? Спрашивала Ильва. Мысль оставить все себе к ней даже не приходила. Если продукты не съесть, они ведь испортятся, и никакой пользы. А вот продать кому-нибудь, вот это другое дело. Тем более, здесь, в Исландии, существует устойчивый дефицит на свежие продукты, не являющиеся мясом или рыбой. Посмотрим. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы начать выращивать специи? Почему мы раньше этого не делали? Удивилась сестра. Действительно. Глава 22. Спать вместе с тремя молодыми девчонками, конечно, шикарно, но несколько тесновато. И уже в следующей неделе я оборудовал оставшиеся комнаты мебелью. Пока просто сделал новые кровати. Но, думаю, со временем разнообразить обстановку в комнатах. Должен отметить, Анна была поражена подобным. Меня будет своя собственная комната. Ну, да, она привыкла немного к другому. Когда вся семья отдыхает в одном помещении, возле очага, место позволяет, так, почему бы и нет. Пожимаю плечами и, не удержавшись, распускаю руки, затаскивая эту милашку уже в ее комнату. Она все еще была несколько скованной, но ласку воспринимала очень хорошо. В то же время, жизнь в деревне шла своим чередом, и, у нас было все хорошо, но не всем так везло. Сейчас часто обсуждали случаи в соседних поселениях, когда некоторые семьи не пережили зиму. Один охотник, что поселился обособленно от всех, решивший рассчитывать исключительно на себя, но, у него не оказалось достаточно припасов для зимы, а обращаться за помощью к другим ему гордость не позволяла. И, в итоге зиму охотник не пережил, как и вся его семья. В деревнях ситуация была лучше, целыми семьями не помирали, но были некоторые случаи. В нашем поселении обычно всегда провианта и нужных вещей хватает, из-за связей с торговцами в основном. Ну и еще, конкретно этой зимой, Хильда поделилась с соседями нашими излишними припасами. Неудивительно, что уже скоро ко мне обратился вождь поселения. Торфин, ты мог бы рассказать, как делать такие штуки, теплицы? Да, я задумчиво потер подбородок. На самом деле, соорудить такую же теплицу будет сложно без магии. И самое сложное, это освещение. Вздохнул я. Если с магией, вообще, хмм. Это была интересная мысль. Не стану делать теплицу для кого-то, но могу построить общую, для всего поселения, и покажу, как ее обслуживать. Это позволит нашей деревне процветать. Кивнул вождь. Спасибо, Торфин. К строительству я приступил уже на той же неделе. Новая теплица располагалась рядом с поселением и была практически вдвое нашей семейной теплицы. По моим прикидкам, она сможет давать столько урожая, что этого будет даже слишком много для нашей деревни. А значит, можно будет заниматься продажей в другие поселения Исландии. Вопрос, правда, оставался с правом владения. Я ясно дал понять, что не дарю теплицу кому-то конкретному. Она предназначена для обеспечения едой всего поселения. Также и выручка с торговли излишками должна быть использована на благо всей деревни. И, пока я еще только строил теплицу, к нашей деревне присоединилась новая семья. Мать с двумя детьми. Отец семейства погиб в разборках между поселениями, наподобие того, что было у нас с соседями. Только тут еще сожгли несколько домов. Женщина с детьми должны были сгореть заживо, но агрессоров успели вовремя отогнать и выпустить пострадавших из горящего дома. У них осталось множество ожогов, но они выжили. Только вот дом их был сожжен, как и еще несколько хижин в том поселении. И, так уж вышло, что в родной деревне никто брать их к себе не стал. Им осталось только просить помощи где-то еще. Собственно, женщина была готова стать домашней рабыней кого-то из местных, лишь бы не оказаться к следующей зиме на улице с детьми. Но, у нас тоже никто особо не хотел принимать ее. Я постарался исцелить ожоги женщины, но, былую красоту это ей не вернуло. Да и не была она красавицей, в общем-то. А ее дети, две девочки, слишком мелкие, чтобы меня заинтересовать. Так что, забирать их себе в качестве тех же домашних рабов, мне было неинтересно. Да и рук у нас теперь вполне хватает.